Оксана Гринберга. Любовь в мои планы не входила. Глава первая. «Демоны тебе, родня!» — недовольно буркнул бродяга, вывалившийся из распахнутых дверей кабака. Едва не угодил под копыта его лошади, но Райан ловко поймал того за шиворот и дал пинка в противоположном направлении. «Ты тоже не чихай», — сказал тому напоследок и пошел дальше. Мостовые Мейворта блестели от моросившего осеннего дождя. В них отражался свет редких фонарей. Воздух пах сырыми листьями, влажным камнем и оседавшей на землю гарью от печного отопления. Но Райан любил утренний Мейворт, свой родной город, особенно когда возвращался из благополучно завершившихся вылазок, как и сегодня, когда он неторопливо шагал по улицам столицы по направлению к магистрату. Можно было ехать верхом, но его конь устал не меньше хозяина. Заодно он вез поклажу, которая, возможно, и встревожила бы другую лошадь, но только не его странника. К седлу были прикреплены два потемневших от крови кожаных мешка. Внутри лежали головы двух маргреевов, болотных чудовищ, терзавших одну из окрестных деревень. Магически измененные твари — отголоски недавней войны. Отголоски недавней войны с завидной регулярностью убивали скот. Заодно они утащили двух пьяниц, загулявших после кабака, и одного дьячка, возвращавшегося на ночь глядя от своей любовницы. Староста деревни заплатил Райану целых 20 крон за его услуги. Заявил, что от властей никакого толку. Те лишь обещают прислать подмогу, сколько бы он ни запрашивал помощь, а у него скоро сожрут всю деревню. Свою работу Райан выполнил от души. Просидел в мерзком болоте почти сутки, подкарауливая маргрейвов. Затем разделался с ними, а теперь собирался получить в магистрате еще 30 крон. По 15 за голову каждого монстра, расплодившихся по всему Велидору. Спешить ему было некуда. Сие учреждение открывалось только в 8 утра. А в 10 у него начинались тренировки для инспекторов, которые Райан вел в том самом магистрате. Так что он размеренно и неспешно миновал район ворот, пересек улицу Всевластия, после чего из утреннего тумана показались первые каменные здания. Райан приближался к центру Мейворта. Тут газетный лист, оброненный кем-то из ранних прохожих, закружился, подхваченный порывом ветра, и пролетел мимо ног. Мелькание импринта привлекло его внимание, и Райан, нагнувшись, успел подхватить газету. Так и есть, импринт. Запечатленная, а потом оживленная на бумаге малой долей магии картинка. На первой полосе новостей Мейворта он увидел удивительно красивую девушку с золотыми волосами и уверенным взглядом синих глаз. Она смотрела на журналиста, бравшего у нее интервью и сделавшего импринт, спокойно и немного недовольна. Над изображением жирным текстом был выведен заголовок «Любовь в мои планы не входит». Именно это заявила Эмма Карвилл, представительница Южной школы магии из Меридии, прибывшая на всемагические игры. Райан усмехнулся, сложил газету и бросил в ближайшую урну. «В моих планах, кстати, тоже такого нет», заявил он некой Эмме Карвилл из Меридии, хотя та не могла его услышать. Да и вряд ли девушку заинтересовали бы его откровения, Райан прекрасно это понимал. В его ближайшие планы входило сдать головы маргрейвов в магистрате, получить за них награду, а затем отмыться от болотной грязи и чужой гадостной крови, после чего часок подремать в тренерской, размерами едва превышавшей гроб, хотя, возможно, и не превышавшей, а потом приступить к службе и тренировкам. После обеда можно будет отправиться домой, на улицу Клёнов, в запустелый особняк когда-то славного, но ныне разорившегося рода Брентонов. Там Райана ждали три сестры и мать, на лечение которой он старательно собирал и никак не мог найти достаточно денег. Чудовищные долги, оставленные отцом, словно оголодавшие и прожорливые твари, съедали все его заработки. И да, для любви в жизни Райана Брентона, 30-летнего ветерана войны, не было никакого места. Эмма Карвилл. «В Мейворте меня разместили с комфортом. В гостинице «Серебряная лилия», по заверениям устроителей, одной из лучших в столице этого королевства. В ней же жили и остальные гости турнира. Тогда как местные являлись и проводили время в просторном мраморном фойе отеля, а также в двух ресторанах гостиницы, закрытых для остальных посетителей, но открытых для участников игр. Уверена, лишь для того, чтобы показать себя журналистам, в избытке сновавшим среди участников, а заодно налаживать связи и знакомства, так это называлось на турнире. В брошюрке, которую я получила при заселении в просторный двухкомнатный номер, заставленный цветами с двумя корзинами, в одной еще цветы, а во второй — сладости. Организаторы всемагических игр сообщали, что они сделают все, чтобы у прибывших с разных концов света участников не было ни единой причины жаловаться. Жалоб у меня и правда не имелось. Но ровно до того момента, пока я не спустилась в холл, решив поужинать, и не заметила сперва свежий номер местной газеты, а потом и Люция Харроу, вольготно развалившегося в кресле у камина. Вид у него был, как у человека, с которым весь мир обязан непременно считаться. Правда, сперва ему пришлось считаться со мной, потому что, подойдя, я бросила перед ним свежий номер новостей Мейворта. Газета упала на стол, и Люций, идеальной внешности холёный блондин с загорелым лицом, ровными зубами и надменным взглядом голубых глаз, едва заметно поморщился. Похоже, понял, что сейчас его ждет скандал. Или даже что похуже. «Не трудись», — сказала ему. «Я помогу тебе прочесть. Итак, о чем же пишет свежий номер новостей Мейворта? Ах да, о помолвке века, о том, что Люций Харроу, единственный сын и наследник богатого промышленника и мецената Андреаса Харроу, готовится объявить имя своей избранницы». Люций снова поморщился, а потом его губы растянулись в улыбке. «Эмма, дорогая, я так рад тебя видеть», — заявил он. «Целый месяц разлуки». «Разлуки?» — вскинула я бровь. «Месяц с момента, когда мы с тобой виделись в последний раз». Тут же поправил он себя. «Протянулся для меня как год. Ты невероятно прекрасна, а когда злишься, твои синие глаза мечут молнии». Но я не повелась ни на его улыбку, ни на ужимки столичного ловеласа. Таким меня было не пронять. «Поздравляю тебя с помолвкой», — холодно сказала ему. «Интересно, кто же твоя избранница? Впрочем, тут все написано. Никто не сомневается, что ею станет леди Эмма Карвилл. Лучшая выпускница Южной Академии Магии, ярчайшая звезда Меридии и ее надежда на победу в международном всемагическом турнире», — добавил он, взяв у меня из рук газету. «Что это такое, Люций?» — поинтересовалась у него. «Объяснись». Он пожал плечами, словно его это нисколько не касалось. «Я же не сказал, что это будешь ты, моя дорогая Эмма». «Но ты намекнул, а потом, когда тебе стали задавать вопросы, решил ничего не отрицать». Ленивая улыбка коснулась его губ. «Зачем отрицать то, что все равно рано или поздно случится? Мы, Харроу, никогда не отступаем от задуманного». Но я покачала головой. «Я не выйду за тебя замуж, Люций. Не понимаю, откуда взялась эта бредовая идея, так что ты можешь смело давать опровержение». Он поправил манжету, после чего небрежно заметил. «Не выйдешь, так и не выйдешь. Но, надеюсь, ты не откажешься составить мне компанию на приеме в честь открытия всемагических игр. Кажется, других кавалеров у тебя все равно не имеется. Ты всех либо распугала, либо прикончила. Как болотных упырей, моя дорогая Эмма». Я собиралась ответить ему нечто резкое и обидное, но не нашла подходящих слов. Поэтому всего лишь пожала плечами. «Лучше уж мертвый болотный упырь, чем ты, Люций Харроу», заявила этому самонадеянному типу. После этого развернулась и направилась к лестнице. Решила вернуться в свой номер, потому что ужинать мне расхотелось. Настроение было испорчено окончательно и бесповоротно. Дом Брентонов на улице Клёнов, 12, каменный и двухэтажный особняк, когда-то добротный и раньше не отличавшийся от своих соседей, резиденции лорда Конкрейна и баронетта Сильнара, сейчас выглядел довольно уныло. Заодно он требовал починки и покраски, и даже яркие золотые и красные кленовые листья, щедро усыпавшие газон перед кованными воротами и небольшой ухоженный садик за ними, нисколько не приукрашивали картину запустения. Райан тоже не собирался ее приукрашивать, по крайней мере, в ближайшее время, потому что на такое у него попросту не было денег. Внутри дома о катастрофическом положении семьи говорила лишь нехватка мебели и пустые пятна на обоях, в тех местах, где когда-то висели картины или зеркала в золотых рамах. Все это давно уже было продано, все лишнее, как заявляла его сестра Кэтрин, младше Райана на 3 года. Единственное, что осталось от былых времен, это старый гобелен с вышитым золотыми нитями гербом Брентонов, висевший над растопленным в гостиной камином. Кэтрин не решилась тронуть гобелен, фамильную реликвию. Сама же сестра сидела в кресле у окна, и темные локоны, обрамлявшие ее красивое и худенькое личико, спадали на распахнутую перед ней приходную книгу. Рядом лежала пачка счетов, иногда те снились Райану в кошмарах. Наяву они тоже вызывали у него желание немедленно разорвать их в клочья, порубить мечом или же сжечь в магическом огне. Но он прекрасно понимал, что ситуацию таким не изменить. Даже уничтожив эти счета, им пришлют другие. Семья Брентонов отчаянно нуждалась в деньгах. «45 крон», — произнес он, положив перед Кэтрин свой заработок. За то, что он просидел в болоте, после чего прикончил двух маргрейвов, рискуя собственной жизнью, а затем, схитрив, сдал головы монстров, заодно и в магистрат. Впрочем, рисковать жизнью он умел. Привык это делать, отправившись на войну почти сразу же после окончания академии. «Замечательно», — обрадовалась Кэтрин. «Очень даже вовремя». «Как там мама?» — осторожно спросил Райан. Мать слегла после смерти отца и открывшейся перед этим неприглядной правды. То, что тот по уши погряз в долгах. Затем, чтобы хоть как-то поправить положение семьи, он ввязался в еще более сомнительные аферы, которые уничтожили не только его репутацию и все сбережения, но и любые надежды его детей на достойное и обеспеченное будущее. «Она спит», — отозвалась Кэтрин. «Хотела бы я тебе сказать, что ей стало получше, но не вижу смысла врать своему брату». «Ну, раз так, то скажи, как наши дела?» Райан кивнул на приходную книгу. «Неплохо», — ответила Кэтрин. Попыталась улыбнуться, но передумала. «Хотя зачем мне врать брату? Дела наши идут так себе, и ты прекрасно об этом знаешь. То, что ты заработаешь в этом месяце, и еще то, что я получу за две переведенные книги, как раз хватит, чтобы покрыть ежемесячный платеж по закладным, отдать малую часть долга кредиторам, заплатить маме за лекарства, закупить дрова на зиму и попытаться не умереть с голоду». Райан кивнул. «Звучит неплохо», — сказал он. «Ничего, я думаю, будут еще маргрейвы, и не только они». «И заказы на переводы, они тоже будут», — кивнула Кэтрин. «Марси тоже очень помогает, только вот Лидия». «Что с ней?» Она совсем отбилась от рук. Но Кэтрин так и не успела объяснить, что она имела в виду, потому что в гостиную вбежала Марси, самая юная из четырех детей Брентонов. Тонкая, высокая и порывистая, с выбившимися из-под косынки темными волосами и окруженная запахом масляных красок. Младшая его сестра, Марси было всего 17, с визгом бросилась Райану на шею и прижалась к нему, будто боялась, что он снова исчезнет. Пропадет на своей войне, а потом его найдут в госпитале, где лекари долго, буквально по частям, будут собирать его после ужасного ранения, после чего Райан почти год станет учиться заново не только ходить, но и жить. «Я знала! Я говорила Кэтрин, что с тобой все будет в порядке! Она вся испереживалась, а я ее успокаивала!» И почти сразу же в гостиной появилась Лидия. Вошла с самым независимым видом, остановилась неподалеку и подбоченилась. В объятия Райана кидаться она не собиралась, но он, конечно же, такого от своей средней сестры и не ждал. Единственная из детей Брентонов, Лидия, пошла в отца. Она была светловолосой и сероглазой, с немного тяжелым подбородком. Заодно, как Райану иногда казалось, Лидии достался еще и его характер, а также желание жить непосредством. «Я все придумала», — произнесла она. «Мы можем заложить наш дом, и тогда мне хватит на выезд и на приданное. Вообще-то я хочу выйти замуж». «Дом уже заложен, Лидия», — напомнила ей Кэтрин. «А тебе, кстати, предлагали место гувернантки. И я до сих пор не понимаю, почему ты отказалась, раз уж ты так сильно хочешь замуж, а тебя не берут без денег». «Потому что мы Брентоны», — вскинула подбородок Лидия. «И я не собираюсь позорить наш род, прислуживая чужим детям». «Тогда ты можешь помочь мне с переводами?» — намекнула ей Кэтрин. «Я не настолько умна, как ты. От древнелируйского у меня сводят зубы. Зато Райан...» «Собираешься помочь мне с маргрейвами?» — усмехнулся он. «Боюсь, в болоте от тебя будет еще меньше толку, чем если бы ты взялась за древнелируйский». Он думал, что Лидия начнет спорить, потом быстро выйдет из себя и убежит наверх, после чего он сможет навестить мать и, наконец-то, примет ванну. Но не тут-то было. «Райан может отправиться на всемагические игры и заработать там для нас целое состояние», — выпалила Лидия. «То есть ты предлагаешь именно мне опозорить наш род?» — усмехнулся он. «Больше, чем это сделал наш отец, все равно никому не под силу», — отчеканила Лидия. «Заодно он еще и нас разорил, после чего взял и сбежал с этого света». «Вообще-то с ним случился сердечный приступ», — возразила ей Кэтрин, но сестру уже было не остановить. «Конечно, когда отец понял, в какие махинации он вляпался и увидел толпу кредиторов под нашими окнами», — пожала-то плечами. Затем снова накинулась на брата. «И потом, ты так и так убиваешь монстров. Тогда почему бы тебе не выступить на играх? Какая тебе разница, Райан? Я читала, что там платят за участие на каждом из этапов». «Моя магия после ранения нестабильна, и ты прекрасно это знаешь», — спокойно ответил он. «Это наше положение нестабильно», — вспыхнула Лидия. «А ты, братец, сидишь сложа руки». «Лидия, как ты можешь?» — воскликнула Марси. «Райан работает, не покладая рук». «Уж ты бы лучше помолчала», — накинулась та на сестру. «Нет, это ты помолчи. Кэтрин переводит книги. Я в прошлом месяце продала целых 3 картины. Пусть и недорого, но начало положено. А вот ты? Ты прячешься за воспоминаниями о том, как все было в прошлом, когда мы жили непосредством». «Это было замечательно. Мне все очень нравилось», — огрызнулась Лидия. Затем снова повернулась к Райану. «Это ты прячешься за своими упырями, а я всего лишь хочу нормально жить, а не выживать. Хочу, чтобы у нас снова появились деньги, чтобы в этом доме звучала музыка, и мы бы устраивали приемы. И я хочу, наконец, выйти замуж». «Скоро я поступлю на бюджет, буду получать стипендию и отдавать деньги в семью», — вставила Марси. «Правда, только через год». «Через год я стану старой девой, такой же, как Кэтрин. А мама окончательно зачахнет без нормальных лекарств», — воскликнула Лидия. «Но в целом мы об этом уже не узнаем, потому что сдохнем с голоду». «Не слушай ее, Райан», — вмешалась Кэтрин. «Ты же знаешь, Лидия часто говорит, не подумав». «Ничего подобного», — с вызовом произнесла та. «Нашу семью может спасти только он, наш брат. Но Райан даже о таком и не подумал, потому что он твердолобый баран». Затем развернулась и выбежала из гостиной, не забыв громко хлопнуть дверью. Кэтрин развела руками. «Она говорит глупости, Райан, так что не вздумай идти у Лидии на поводу. Отец ее всегда слишком баловал, вот и результат. Мы справимся, обещаю. Я возьму еще больше заказов». «А у меня через неделю выставка», — встряла Марси. «Я уже договорилась. Мой бывший преподаватель рисования поможет получить мне место, и недорого. Может, я продам еще несколько картин. Вот бы было хорошо». Райан посмотрел на них, потом уставился на герб Брентонов, висевший над камином. В чем-то Лидия была права. Больше, чем их семью опозорил отец, он действительно уже не сможет, даже если провалится на первом же туре всемагических игр. К тому же, как работнику магистрата, ему полагалась скидка на регистрацию на турнире. Об этом говорили те, кого он тренировал, а некоторые из них даже собирались поучаствовать. Но раз так, то... Он взял со стола половину заработанного. «Пожалуй, использую-ка я эти деньги немного по-другому», — сообщил он старшей сестре. Неожиданно Кэтрин улыбнулась, а Марси, не сдержавшись, снова кинулась ему на шею. И Райан удивился, ведь всего пару минут назад они уговаривали его не слушать Лидию. «Давно было пора выбраться из своей раковины, Райан», — произнесла Кэтрин. «Как бы все ни прошло на играх, я за тебя рада, братик».